74. Кипу у Аскара Атауальпе. Тамибамба в осаде. Упорное сопротивление. Потери инков 20 тысяч. Потери врага от 10 до 15 тысяч. Контрнаступление 60 тысяч человек. Из них 20 тысяч чанка, 10 тысяч чара, 8 тысяч канарцев, 4 тысячи чачапоя. Артиллерия 120 пушек. Кавалерия 6 тысяч лошадей. Битва за Кита. 30 тысяч убитых с каждой стороны. Переговоры. Командующий Атак Тупак Атао и... Возможно, перемирие. Последнее имя неразборчиво. Примечание автора хроники. Примечание. Атак, полководец, во многих источниках назван родным братом Уаскара. В ходе гражданской войны инков был захвачен в плен и погиб от руки Челкучимы. Имя на кечуа означает «лис». Тупак Топа Атао также командующий военными силами Уаскара и по некоторым источникам его брат. После поражения в сражении против армии Челкучимы и Кискиса его судьба остается неизвестной. Конец примечания.